Глава 17. Броневик взяли у отделения связистов, где их было целых два. Оставшихся с тех пор, когда отделение насчитывало 15 человек и называлось взводом. Теперь их осталось пятеро, и они вполне умещались на своем штатном грузовике вместе с аппаратурой. А легкий броневик использовался в гарнизоне для разных курьерских целей. Броневик остановился под деревом позади домика пилотов. И оказалось, что в кабине помимо савояра Штоллера находился и майор Горн. «Чему удивляетесь, Стентон?» Усмехнулся он, когда лицо Джека осветила лампочка внутреннего освещения салона. «Извините, сэр, я думал, вы нам уже все сказали». «Грузитесь, Стентон, кое-что я еще скажу». Тем временем, не сказав ни слова, Хирш занял место рядом с водителем. Джек уложил винтовку так, чтобы никому не выбить зубы. Савояр нажал на газ, машина покатила по неровной поверхности, и старая подвеска отозвалась глухими ударами. Впрочем, кроме шума, это не доставляло других неудобств. Броневик катился достаточно мягко. «Помимо вашей винтовки, Стентон», подал голос Горн, когда они проехали километров 5. «В стойке имеются автоматические пистолеты для всех вас. 9 миллиметров, электронный спуск, пластиковая автоматика. Если вам придется работать в жилом секторе, это оружие самое лучшее». «А я думал, у вас только музейные экспонаты», удивился Джек, доставая из стойки один из пистолетов. «Не только, Стентон». «Вот здесь, сэр?» спросил Штоллер, притормаживая. «Да, капрал, спасибо». Броневик остановился. Джек с трудом ориентировался, выглядывая в узкие окошки, забранные спецстеклом и бронированными шторками. Дверца распахнулась, и майор Горн выбрался наружу, а потом вытянул за собой тяжеленный туристический рюкзак. Килограммов эдак на 80. «Вы сами вернетесь, сэр», – вырвалось у Джека. «Да, Стентон, спасибо за беспокойство», – отозвался майор. Дверца захлопнулась, Штоллер снова прибавил газу, и броневик покатил дальше, оставляя Джека наедине со своими мыслями. «Куда это он собрался, Тедди?» «По делам, Джек», – пожал плечами Хирш. «Ты так себя ведешь, как будто знаешь больше меня». «Я не знаю, Джек, я догадываюсь. А вот Штоллер знает. Знаешь ведь?» Лейтенант повернулся к савояру, который поначалу даже не отозвался, и какое-то время правил броневиком, ориентируясь на инфракрасный экран. «Я думал, это всем известно. Майор вышел на закладку. Мы ведь для того и существуем, чтобы поддерживать наших агентов. Мы, в смысле, база». «И что, майор Горн всегда лично таскает эти неподъемные рюкзаки?» «Майор делает закладки для самых секретных агентов, для наиболее важных миссий. А вообще, агенты приходят к базе сами». «Но ведь это не слишком безопасно», заметил Хирш, хватаясь за поручень, когда машина нырнула в заполненную канаву. Вода окатила весь корпус и перемахнула через крышу. Мигнул сигнальный огонек воздухозабора, но тут же погас, и броневик стал разгоняться, как ни в чем не бывало. «Я хочу сказать, что на базу могут заслать диверсанта». «Могут, конечно», – согласился савояр. «Но у начальства есть необходимые каналы связи, пароли и все прочее, с помощью чего они отличают настоящих агентов от подставных». «А такое уже случалось?» – поинтересовался Джек. «Пару раз. Еще на прежнем месте, где-то за базой, разгоралась стрельба. Но нам начальство ничего не сообщало. Информация расходилась по солдатскому телефону».